В пять садились за обеденный стол, всегда многолюдный и шумный. К восьми оставались те же свои, курили, читали, слушали музыку. Так шла зима 1838-39 годов в местечке Комо у подножия Альп. Наследник скучал. Устраивали катание на лодке по озеру Комо, ездили в Милан, где последовательно осмотрели коллекции старинного искусства и нумизматических кабинетов Кастелло Сфорцеско, церковь Санта-Мария-делле-Грации, Палаццо Марино, базилику Санта-Амброджо и еще много базилик и церквей. Побывали на представлениях в Ла Скала, опер Беллини, Доницетти и первой оперы молодого гения Верди Оберто граф Бонифаччо. Жуковский знакомил его с русскими писателями и художниками, горячо рекомендуя ему Гоголя и Иванова. Полюбовавшись прелестной картиной «Аполлон, гиацинт и кипарис, занимающийся музыкой и пением», наследник любезно поинтересовался, каков сюжет следующей картины художника. «Явление Мессии». «Странно», — протянул Александр, — «но почему здесь и такой сюжет?» «Ваше высочество, я задумал картину историческую. В ней предстанут лица разных сословий, безутешные вследствие угнетения от царей иудейских, пораженные страхом и робостью от римлян, но страстно желающие свободы и независимости, и в этом мире, безнадежно лежащем во зле, появляется свет, начинается новый день». Иванов осекся от волнения. Александр с восхищением смотрел на него. «Так, именно так, с жаром», — повторял он. «Грандиозная идея художника и его вера в возможность нравственного пробуждения людей пленили его. Я вам заказываю эту картину», — обрадованно произнес он, заметив радостную улыбку Жуковского. «Начав благотворительствовать», — напомнил ему Василий Андреевич на обратном пути в Кому, — «довершите это благое дело. Не дайте пасть этому таланту, который может сделать честь Отечеству». И Александр легко обещал. Он писал из Рима, вернувшемуся в Петербург, Паткулю. «Хотя Италия очень хороша, но дома все-таки лучше. Завтра отправляемся в Неаполь, оттуда далее по назначенному маршруту, так, чтобы к назначенному дню быть дома. О, счастливый день! Когда бы он скорее пришел?» Путь домой лежал через Австро-Венгрию. Александр сразу почувствовал различие между теплотой приема родственной ганноверской династии в Лондоне и холодной вежливостью Габсбургов, воплощением которой предстал насупленный 9-летний мальчик Франц Иосиф, будущий император. В Вене наследник часто посещал дом канцлера Меттерниха, с удовольствием проводя вечера в избранном кружке молодых женщин и кавалеров за игрой в карты и фанты. В один из вечеров легкой болтовни рассказали о знаменитой цыганке-гадалке, поразительно верно предсказывающей будущее. В шутку предложили великому князю поехать узнать свою судьбу. То была действительно шутка, ибо уж чья-чья судьба Александра Николаевича представлялась всем ясно, как вершины Альп. Он вдруг поехал, увлеченный обществом молодых женщин, прелесть которых только начинал постигать. Подойдя к цыганке не первым, но и не последним, он протянул ладонь и услышал, что скоро женится, станет великим государем и переживет 6 покушений. «6?» — весело переспросил он. «6!» — повторила цыганка, смущая его мрачным, тяжелым взглядом. Вообще поход к гадалке оказался не столь забавным, как ожидалось, но вскоре забылся. Они возвращались. И Александр стал уже тяготиться иноземными красотами. Обратный путь предстоял через Германию, и думал, что он будет скор. Случилось иначе. Жуковский, как и в первом большом путешествии, регулярно присылал императрице письменные отчеты. 12 марта 1839 года он писал: «Где мы устраивали по-своему, там провидение готовило свое. Где мы искали, там не нашлось, где не искали, там встретилось само собой».